теперь еще и иллюзию, что был настоящим мужем своей жены. Не был я им, только делал вид. И вот, глядя на жену, я вспомнил, что сказала Анжелика утром. Думала, я пала на самое дно, а на самом деле только начинаю туда падать. То же самое можно сказать и обо мне. Битье в грудь с криком «Моя вина» не спасает, как я простодушно поверил. Исповедь не означает искупление. Это только начало познания самого себя. Пройдут годы, — подумал я, — прежде чем я искуплю свой грех перед Бетси. Совершенно потерянный опустился рядом с ней. — Милая, все в порядке, — торопливо перебила она. — Ты не виноват. Не думай, что я тебя в чем-то виню. Я привыкну. Но Бетси... Вошедшая кухарка объявила: «Ужин на столе». Бетси заслонилась вежливой светской улыбкой. «Спасибо, Мэри». Поднялась, взяла стакан с мартини и с той же вежливой светской улыбкой повернулась ко мне. «Возьмем коктейли с собой, не возражаешь?» Глава 20. Пока нам подавали ужин, Бетси ни на миг не забыла о своих светских манерах. Никогда не забывала о надлежащем декоруме. Гордость была одним из многих качеств, которыми я восхищался. Но в тот вечер меня все сильнее мучила мысль, как страдает моя жена. После ужина я снова попытался объяснить свое поведение, но она категорически отказалась говорить об Анжелике. В остальном вела себя совершенно разумно. Ни в чем меня не упрекала, не угрожала уйти. Сама согласилась, что Рики нужно отвезти к Тренту. Это мой долг. Но говорила о Рики как о ком-то постороннем. А когда я, подавая чашку кофе, коснулся ее руки, поспешила ее отдернуть. Отдалилась от меня, вмерзла в ледяную глыбу. Это делалось не для того, чтобы наказать меня. Это я знал. Замкнулась в себе, потому что, как она думала, случилось то, чего она всегда боялась. Бетси Келлингем... Ну, та страшненькая, та, что занялась благотворительностью, снова проиграла. Я чувствовал себя столь же виноватым, как и бессильным ее утешить. Как только допила кофе, тут же встала со словами: «Мне очень жаль, но ужасно разболелась голова. Пойду-ка лучше лягу». Она даже заставила себя улыбнуться. «Может быть, стоит позвонить Тренту и спросить, готов ли он завтра выслушать Рики?» «О школе не беспокойся. Утром я позвоню и скажу, что Рики не придет». Ушла. Мне так хотелось пойти за ней, взять ее в объятия и сказать: «Что нам до Анжелики? Не будем трогать Рики, оставим все как есть». Но, разумеется, я знал, что не смогу этого сделать, и знал еще, что Бетси первой бы отвергла это. Решившись, отступать я не мог. Позвонил на Центр-стрит. Трента не застал. Посоветовали искать его в участке. Не было его и там. Но когда я назвал свое имя, дали его домашний телефон. Мне казалось невероятным, что у Трента есть семья, дом и личная жизнь, как у всякого другого. Трубку снял он сам. Я рассказал о Рике. Трент не перебивал. Когда я умолк, спросил только: «Вы понимаете, что делаете, мистер Хардинг? Если окружной прокурор решит поддержать обвинение, вашему сыну придется давать показания перед судом». «Конечно, я все понимаю». Он помолчал. «Я думал, хочет спросить еще о чем-то». Но он только устало сказал: «Ладно, приведите его завтра утром на Центр-стрит в 9:30. Подойдет?» «Конечно». «Спокойной ночи, мистер Хардинг». Вначале я расхаживал по комнате. Спать совсем не хотелось. Но мне быстро опротивило бесцельно топтаться на месте, и я направился в спальню. Свет на моей половине кровати Бетти оставила. Сама она лежала с закрытыми глазами, но я-то знал, что не спит. При взгляде на ее бледное, осунувшееся лицо меня бросило в дрожь. Раздевшись в ванной и погасив свет, лег в постель. Напряжение, охватившее ее, стеной лежало между нами. Машинально, прекрасно понимая, что пропасть между нами непреодолима, я протянул к ней руку. Она лишь вздрогнула. — Нет, Билл, нет. Голос звучал резко. Рука судорожно оттолкнула мою. Я лежал рядом с ней почти в таком же напряжении и отчаянии, как и она. Не выдержав, встал и ушел в комнату для гостей. Долго не мог заснуть. Старался убедить себя, что все постепенно образуется. Как только кончится история с Рикки, и все поймут, что действовал я правильно, у меня еще будет возможность сделать Бетси счастливой. Найду себе новую работу. Эллен уволим. Переберемся в меньшую квартиру. И там начнем новую жизнь, в которой отдавать и брать мы с Бетси будем поровну. Пока же нужно потерпеть. Вот только меня пугала мысль о Рикке, слабой фигурке на скамье подсудимых. А когда я уснул, снилась Анжелика. Шла ко мне с сияющим лицом, раскрыв объятия. Значит, я была не совсем сумасшедшая, что любила тебя. Но когда она меня обняла, руки медленно превратились в скользкие, мерзко-зеленые щупальца, потащившие меня во тьму. Проснулся я в 8 часов и в какой-то нелепой попытке сделать вывод, что ничего не случилось, первым делом убрал постель. Бетси не было. Одевшись, направился в детскую. Собирался потребовать от Эллен, чтобы оставили нас с Рикки от них. Но этого не понадобилось. Исчезло, как только я открыл дверь. Рикки уже позавтракал и сидел за столом, болтая ногами. Я почувствовал себя палачом. — Привет, — начал я. — Сейчас мы вместе пойдем к одному знакомому, и ты ему расскажешь о своей другой мамочке. — Почему? — Потому что он хочет это знать. «Когда пойдем?» «Прямо сейчас. Но мне нужно в школу». «Не сегодня. Разве не здорово разок пропустить школу, а? Что скажешь?» «Нет», — сказал он. Но с чисто детской легкостью принял все спокойно. Я помог ему надеть пальто. Когда мы подошли к выходу, спросил: «Мама тоже пойдет?» «Нет, только ты и я». «Почему?» «У нее другие дела». У меня тоже. Мне нужно было в школу. Но я иду с тобой. Можно мне взять ламу? Конечно, можно. Помчавшись обратно в детскую, принес свою игрушку. Когда мы ехали на такси на Центр-стрит, я снова спросил его об Анжелике. И он весь эпизод повторил слово в слово, как накануне вечером. Сообразил, что кто-то будет задавать ему вопросы. Но его совершенно не интересовало, почему. И когда мы, наконец, подъехали к управлению полиции, даже не полюбопытствовал, где мы. — Сколько тут полицейских, папа? — Да. — Здесь ничего не может случиться? — Конечно. Полицейский опять провел нас по коридорам в такую же унылую комнату. Рикки, прижав к себе ламу, сел на деревянную скамью. Трент пришел быстро, спокойный, с серьезным и необычайно живым лицом. Мне показалось, что Рикки его озадачил, как будто он не знал, как вести себя с детьми. А я-то думал, что не существует ничего, с чем бы он не справился. — Отец сказал, почему тебя попросили сюда прийти? — Да, — ответил Рикки. — Нужно, чтобы ты ответил мне на несколько вопросов. — Да, я знаю. Однажды ночью, когда ты был в постели, отец привел к тебе одну женщину. — Ага, привел. Это была моя другая мама, та, что была у меня раньше. — Ты спал, когда они вошли? — Спал, точно. — Но я проснулся. Правда, папа? — Да, — сказал я. — Точно знаешь? Тебе это не приснилось? — Приснилось? — повторил Рикки. — Да нет, мне такие вещи не снятся. Мне снятся слоны и ламы, и еще иногда ящерицы. Трент выглядел как-то странно. — И знаешь, который был час, когда папа и та мисс вошли в комнату? — Было 2 часа. Еще никогда такого не было, чтобы я не спал в 2 часа ночи. Такого вообще не бывает с детьми. И было 2, потому что кукушка прокуковала, 2 раза выглянула наружу. Она красная, а часы зеленые. И еще там окна и двери, правда, папа? — Ну, — протянул я, уставившись на Трента. — Что был за день, когда это произошло? — А тот самый день, когда мне вырвали зуб. Рикки сосредоточенно уставился на Трента поверх головы своей ламы. — Такой огромное зубище! И я сказал о нем моей другой мамочке. Я ей сказал, сегодня мне вырвали зуб. Но она не обратила внимания и тут же ушла. Правда, папа? — Да, — сказал я и повернулся к Тренту. — Можете позвонить дантисту и проверить дату визита? Она совпадает. Трент не двинулся с места, наблюдая за Рикки. — Ты об этом кому-нибудь рассказывал? — Ну, конечно, рассказывал, — сказал Рикки. — Эллен я рассказывал. Я ее спрашивал, почему моя мама, которая была раньше, теперь не моя мама, и почему она не живет с нами. А Эллен сказала, что у меня другая мама, гораздо лучше. А человеку нужна всего одна мама. Значит, он рассказал Эллен. Этого я не знал. Что ж, дело сделано. Эллен заклеймена, как лжесвидетельница. Я покосился на Трента. Ну, как всегда, ничего не увидел. Он только спросил, если бы ты ее еще раз увидел, узнал бы? — Конечно, узнал бы, — заявил Рикки. — А вы нет? Вдруг Трент вскочил и снял Рики со стула. — Пойдем со мной.